Глава 8. Подземный город-лабиринт. Скоро мы нашли людей. Точнее, город какой-то страны. Здания тут в западном стиле, и повсюду стимпанковские механизмы. Думаю, в этом мире это редкость. Местные страны в основном в японском стиле. Мы решили пройтись по городу. Рафталия слегка замаскировала нас магией иллюзий. Как и положено миру Кидзуны, на въезде в город стояла застава, но мы, к счастью, вышли из леса уже за ней. Сами же ворота были открыты настежь. Видимо, город не слишком охраняют. «Здесь есть государственная гильдия. Давайте там выясним, что это за страна», — предложил Снобард и пошел на разведку вместе с Грасс. Вернулись они довольно быстро. «Действительно, эта страна — обладатель музыкального инструмента», — заявил он. «Здорово. Не ожидал, что нас перенесет в город рядом с нашей целью. Жаль только, нас не перебросили в ближайший к Кидзуне город сразу после победы над похитителем косы. Сколько бы проблем сразу решилось. Но ладно, я повернулся к касаткам. Садина, Силдина, сделайте что-нибудь, чтобы вас можно было принять за людей. Самое главное, не принимайте зверочеловеческий облик при посторонних». «О, почему?» «Неужели не ясно? Полулюди в этом мире очень отличаются от полулюдей в нашем. Местные гуманоиды похожи скорее на эльфов и дворфов. Звериных ушей, как у Рафталии, нигде не видать. Уши, хвост и прочие необычные части тела надо скрывать. Рафталия, у тебя уже есть опыт маскировки. Понимаешь, к чему я клоню?» «Да, но одежда храмовой жрицы будет слишком заметной в этой стране». «Действительно. Тогда можешь сделать так, чтобы она казалась обычным доспехом?» «Я не понимаю, почему вы так настаиваете на том, чтобы я одевалась как жрица». «Рафо!» «А я все прекрасно понимаю, леди Рафталия. Пареньку просто нравится, как ты в ней выглядишь». Ларк неожиданно поддержал меня. Конечно, он сказал правду, но мне все равно стало немного стыдно. «Я очень признательна, но будет очень плохо, если кто-то заметит мою магию и поднимет тревогу». Рафталия слегка покраснела, видимо, от смущения. «О, может мне начать ревновать? У нас тоже есть расовая одежда», — поддержала Силдина Садину. «Давайте вы не будете соревноваться друг с другом, а? Я делаю вид, что меня эти разговоры особенно не задевают, но вообще тема расовой одежды напоминает мне о батле, поэтому не хочу это обсуждать». «Вот именно, Силдина Тян, какая же ты глупенькая», — хихикнула Садина. «Замолчи. Раз так, пусть Наафумитян скажет нам, как одеваться». «О чем говорить? Пока вы не превращаетесь в зверолюдей, по вам почти и не скажешь, что вы полулюди. Вы и сейчас выделяться не будете. Если не считать немного необычной кожи, они ничем не отличаются от людей. Ладно, еще волосы на плавник похожи. Но это можно списать на причуду моды. Или нет? Ларк, как думаешь? Остальные люди поверят, что это у них просто дурацкие татуировки. Ну, я думаю, их можно скрыть. Но если им хочется ходить в откровенной одежде, они всегда могут приклеить к себе имитацию. Это такие самоцветы, которые делают тебя похожим на джевола. В этом мире есть джеволы. Раса людей, у которых есть ядро из драгоценного камня. Разумеется, они очень отличаются друг от друга, но я не думал, что достаточно приклеить к себе самоцвет, чтобы люди сочли тебя одним из них. Не понимаю я местную моду, хотя... Кажется, в Шильдвельте она была немного похожая. В том смысле, что там многие ходили с фальшивыми хвостами. Полулюди, недовольные своими хвостами, носили искусственные, примерно как люди носят парики. Иногда я думаю, что можно предложить Рафталии и Рафтян носить полосатые хвосты. А лучше спросить об этом Террис. Все-таки она настоящий джевел. Закончил Ларк. «Разумеется, я помогу. Сейчас посмотрю. Да, я думаю, что с их внешностью они вполне могут сойти за джевелов». «Значит, остается язык. Незнакомцы, говорящие на чужом языке, сразу привлекут внимание. Так что помалкивайте. И еще кое-что. Силдина, не отходи от Садины». «Почему?» «Потому что ты вечно теряешься». Даже за эти несколько дней Силдина постоянно терялась в замке Ларка. Если честно, ее топографический кретинизм — одна из тех причин, по которой я хотел оставить ее в деревне. «Если ты от нас отобьешься, мы тебя точно не найдем. Ты ведь этого не хочешь? Не хочу. Вот и договорились. Или если не хочешь ходить с Одиной, можешь с Фира. Фира, ты слышала? Со мной? Ладно. С одинокой девушкой в этом мире могут случиться большие неприятности. Фира уже испытала это на себе. В крайнем случае Фира сможет взлететь и отыскать Силдину с воздуха. Ах. Ещё раз напомню, что вы ни в коем случае не должны менять облик на глазах людей. Уяснили? Ещё раз предупредил я, и Садина тут же шутливо улыбнулась. Ал, но мне как девушке иногда хочется, чтобы меня взяли в плен. Хотя на Фумитян, если ты хотел сказать, что хочешь любоваться нами в получеловеческой форме, то я потерплю. Да-да, главное быть внимательной и скрытной. Знаю-знаю. Рафталия, ты постарайся скрывать уши и хвост. Хорошо. За Лисию и Ицки можно не волноваться. А все остальные вообще жители этого мира. У нас есть деньги на покупку маскировки? Секунду, Нафуми. Сказал Ларк и достал из кармана монеты. Сразу вспомнились тамагины. Первые местные деньги, которые я увидел в этом мире. Грасса и Снобар тоже пошарились по своим карманам. Сколько-то есть. Хотя найти что-то хорошее за эти деньги будет непросто. «Действительно», – поддакнула Грасс Ларку, разглядывая серебряные монеты с круглыми отверстиями. «Откуда у вас вообще местные деньги?» «Когда происходят волны, нас часто забрасывают в другие страны, поэтому у нас есть разная валюта», – пояснила Грасс. «Только Кидзуна всегда нищая», – добавил Ларк. «Ну, ей ничто не мешает что-нибудь продать и получить деньги». Но вообще из-за характера Кидзуны её кошелёк всегда находится у друзей, чтобы она не потратила лишнего. Другое дело, что я не знаю, хватит ли этого, чтобы снять гостиницу для такой толпы. Будем возвращаться на ночь порталом. Короче говоря, первым делом спасение Кидзуны, а деньги добудем, если понадобится. Всем ясно?